глубоко его потрясла. Зал замер. Далее он рассказал о глубоких культурных связях американской и советской еврейских общин, о неумирающем языке идиш, на котором он споет песню еврейских партизан «Не говори никогда», боровшихся с фашистами в Варшавском гетто. Этой песне меня научил один из выживших в гетто, и там есть такие слова: «Не говори никогда, что ты дошел до конца. Не верь, когда мрачные небеса предсказывают тебе горькую участь. Твердо надейся, что наступит час, о котором ты мечтаешь. И не теряй надежду никогда, не теряй никогда». Не следует забывать о кампании космополитизма, бушевавшей в стране, и что Лубянка вела дела участников недавно разгромленного еврейского антифашистского комитета. Публика сидела в глубокой тишине, пока одна молодая женщина не вскочила и не начала аплодировать. За ней поднялся весь зал, и Робсон долго не мог начать петь. Когда в Москве, работая над серией «Великие музыканты мира», американцы разыскали запись концерта, который тогда транслировался по всей стране, они не услышали ни одного слова, сказанного Робсоном о Михоэлсе и о содержании песни «Варшавского гетто». Сталинская цензура тогда же вырезала всю его вступительную речь, но песня «Не говори никогда», к счастью, сохранилась, и американские газеты называли ее самой крупной жемчужиной в короне этого компакт-диска. Речь певца помнят те, кто был тогда в зале, кто слышал ее по радио. Помню ее и я. Но много ли нас? Однако сын Робсона, которому отец рассказал о вступлении к последней песне концерта, написал об этой речи в своих заметках. Благородные слова, которые были сказаны полвека назад, теперь преданы бумаге, а рукописи, как известно, не горят. Смотрели «Фантом оперы Чикаго», что мне понравилось, а и не меньше. Никак не могу акклиматизироваться. Любители пожирать чужое время. Алло? Да, это я. Не узнаешь меня? Не узнаю. Извините, но мне некогда угадывать. С каких это пор мы с тобой на «вы»? Кто это? Да Витя. Какой именно? А у тебя их много? Много? Кто же это? Ну ладно, Горох. А, здравствуй. Чтоб ему пусто было. С ним я не разговаривал лет 40. И ничего у меня с ним общего, кроме фильма «Робсоне», что мы снимали в 1959 году, и с тех пор не сказали двух слов. Так слушай, Вася, кстати, ты знаешь последний анекдот про синагогу? Представь. Приходит молочница к Рабиновичу. «Подожди, Витя, у меня лук подгорает». Помешиваю и возвращаюсь. «Извини». «Да, на чем я остановился?» Приходит Рабинович к молочнице. «Зачем?» «Да я не знаю. Это ты же рассказываешь?» «Ну, все равно. Только не Рабинович, а милиционер. И сразу...» «Ой, подожди, я убавлю газ под супом». «Ну ладно». «Убавил? Ты что, суп варишь? Я уже давно перешел на глазунью». «Да, так о чем мы? Напомни». «Ну, что-то про Рабиновича и милиционера». «Совершенно верно. Кстати, тебе не звонил Макс с BBC?» «Звонил, но извини, я переверну котлеты». «Так ты еще и котлеты переворачиваешь. Так что Макс сказал?»